А как в массаж затянуло? Ну, это не профильное. Раньше подрабатывала. А чем тогда профильно занимаешься? С книгами работаю. Где-то редактор, где-то просто читаю ха, а где-то с финбумажками помогала. На все руки от скуки. Получается, вот тут вот поаккуратнее. Как-то так, а вы сами как? Чем разгоняете скуку и рутину привычной жизни? Решила подрубить любопытство и я. ХМ играю в шаги, да на горячих источниках отдыхаю. Иногда путешествую. Шаги. Вот тут еще круговыми движениями. МХМ. И где побывали? За время путешествий. Много где был, все и не упомнишь. Угу, как же. ХМ. По большей части по работе ездил. Но и так, бывал в стране когтя, луны, меда, горячих источников, посетил страну демонов и овощей. Ух ты, а списочек-то разношерстный. Знатно вы по миру поколесили. Прикинула я название и их местоположение. Как бы я ни ненавидела географию, мне по работе положено шарить в этом, да. Бывало где-то из этих мест? Спросил он озадаченно. Неа, я в эту-то страну прибыла, в качестве первого опыта. Хотя про страну меда мельком слышала от сестрички. Как там, правда ли, что люди там неприятные? А само место славится лишь отличным вином. В делах с алкоголем я не эксперт, а вот про людей. Знаешь, не сказал бы, что они неприятные, скорее очень угрюмые и дотошные с бюрократией. Хотя, вот когда фестивали проводят, людей просто не узнать. Так и не скажешь, что только утром угрюмо отшили, а вечером аж от радости сияют. А сама ты откуда приехала? Снизом все, переключайся наверх и руки. Ну откуда? Из Танзаку. Не был там, хотя мимо проходил. Как город, стоящий. Похоть, разврат, кредиторы, азартные игры, неудачники и не самое безопасное местечко. Ночью да и днем можно нарваться, если сильно захотеть. Одним словом, цивилизованный мир, созданный специально для шиноби. С презрением сказала я, случайно сильно надавив на область у лопатки. Не самое мотивирующее описание. Ты к шиноби не очень хорошо относишься. Шиноби хочет стать тот, кто настолько не образован, что не способен заниматься чем-то сложнее, чем убийство себе подобных. Думаю, это наглядно описывает мою позицию. Ля, я аж к хибисенсию флешбикнулся, лол. Ну, если бы не было шиноби, безопасность была бы очень шаткой. Если бы шиноби не появились, эта небезопасность не была бы так заметна. Так или иначе система контроля, в стиле кнута и пряника, появилась бы. А в текущей ситуации, наличие шиноби значительно увеличивает площадь урона, который наносится. Не будем сильно углубляться в историю, вроде прошлого тысячелетия или типа того, банально прошедшие лет 100. Кучки семей сбивались в кланы и защищали каждый своих. Были локальные стычки, но никаких серьезных побоищ. Но только кучки кланов начали собираться в одну общую структуру, после притирки сразу стали организовывать власти и иерархию, становясь в конкретном секторе организацией, с которой другие хаотичные кланы не могли воевать. Они стали перенимать опыт разросшихся опухолей, также упорядочиваясь. И что видим? Битва за ресурсы, которые переросли из локальных стычек в крупномасштабные войны. Сколько лет прошло? 60? 80? Уже прошло 3 войны, которые переросли в мировые, унося бесчисленное количество жизней. Пока существуют шиноби, войны также неизбежны, не больше 10-15 лет, очередная вспыхнет. Истина в твоих словах, но ты какая-то очень пессимистичная насчет будущего. Я просто смотрю фактам в глаза. Я видела, что такое и война, и шиноби. Добрячки долго не живут, если у них не силы за спиной. ХМ, а ты, считаешь себя доброй или злой? Я не делю мир на крайности, вроде добра и зла. Массаж окончен. Масло я стерла, но душ это не заменит. И все же, убийство для меня не такая редкость, чем хотелось бы. Накинула обратно свою рубашечку. Может это уже и нагло, но твои бинты, что они скрывают, шрамы или ожоги? Отчаянную попытку, которую я пережила. ХМ, вот таких вот разговорчиков мне даже не хватало иногда. Прикольный дядька, даже не буду сейчас пользоваться его слабостью и подчинять. Будет моей благодарностью за интересную беседу. Бывайте, до встречи, задумчиво сказал он, когда я почти ушла. А Миемота умеет подбирать кадры. Что ж, даже спущу ей эту наглость на первый раз. Хотя, не ожидал, что воришкой будет не Мусаси, а новенькая, да и яйца у нее побольше будут, раз этого змееныша смогла подвинуть. Ну, чего ну, Пьеротян, да ты ж с самим Дейфором самой один на один осталась и еще спрашиваешь. Да угодить ему, это что-то из разряда ты же не вылетишь отсюда, да не такой уж он и страшный. А вот про вылет, ну, все, что от меня зависело, я исполнила. А на то, что моему контролю не подвластно, ну, пофиг. Как это пофиг? Ты всегда великолепна. Спасибо, я знаю. И сейчас эта великолепная умничка крайне сильно хочет спать. И так уже сколько времени прошло. О, АКХМ, спокойной ночи. Да, ретировался он после моего концептуально-флаттершайского зырка. Ой, по тонкому льду хожу. А если бы я такое вслух сказала, КХМ, да пофиг. Starlight Glimmer Very Cool, it is effect, you. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Услышь это одна моя знакомая, она бы меня покусала. Ха-ха, как же влом вставать, блин, без тренировок вообще пипец. Однако, дни летят бесполезной рутиной. Да и я, вместо ускорения миссии, устроила бред вчера. Вот когда теперь найти возможность так удобно главгада поймать да перепрошить, жест доброй воли вчера создает неудобство сегодня. Взяла, повелась на поводу честности тире благородства, а теперь сидеть лежать и думать нхини, не хочу, какой смысл вставать из тепл КХМ. Так, слишком в роль вжился, дисциплину никто не отменял, чай не крепостное право, а раз так, пошел работать во славу империи. КХМ так-то лучше, теперь я настроена нормально, ла-ла-ла, голос тоже в нормальных диапазонах, натягиваем чулочки и let's go. Стоять бояться. Ты чего тут шастаешь без дела? Спросила я Цветочного. А ой, КХМ, Пьера сама, да просто время уже 12, а вас еще нет. Вот и шел вас будить. И чего это он так лизоблюдит? Эмди, как-то долго будешь. Ну, КХМ, Миемота сама вас ждет. Сказал, чтобы вы пришли сразу. ММ, оке. ХМ, если так смотреть объективно, я прям очень быстро по карьерной лестнице взлетела. С другой стороны, я хорошенько себе репутацию набила активными действиями. Так что, наверное, неудивительно. Тук-тук, войдите. Утро доброе. Вообще обед уже, но не суть. Пьеротян, честно ответь, ты косячила где-нибудь? Или вчера? Ня-я, а чё кава? Точно, да я данго ставлю, что нет. Чего произошло-то? Не знаю. А чего тогда бучу поднимаешь? Диефор сама сказал, чтобы сегодня ты пришла в 6 к нему. И нет, не в массажную, в беседку на террасе. И чё, да нехороший это признак, в той беседке он сам не частый гость. Но вот те, кто туда ходил с ним, потом вылетали с работы. Только Мусаси вышел оттуда сухим из воды, но и он не говорил, что там происходило. ХМ, ХМ, а я забила на это его воспоминание, когда чекала башню его. Типа ничего особенного там не было, и я скипнула, а вы хухольный сейчас далековато, ну, пофиг. Даже если вылечу, потом силой истине дейфика перепрошью. Но вообще, чего ему не понравилось-то? Вроде никаких признаков неприятностей не было. Да и чуйка молчит. Да ну, чего там страшного может быть? Может, просто хочет лучше познакомиться с новеньким работником в своем же бизнесе. Тем более, когда я на такой-то должности засела. Да как ты можешь так спокойно относиться к своему будущему? Не понимаешь, что ли? Что? Говоришь так, будто меня уже увольнять собрались, и это решенный вопрос. А если так и будет? Ну, в неприятном случае, тебе придется искать другого советника. Пожалуй, я плечами. Вот уж люди привыкли к стабильности и приросли к зоне комфорта, что боятся всего и вся. Даже раздражает такая точка зрения. Ну и чё? Ну, потерял одну галеру, другую найдешь. Будто впервые с чем-то расставаться. Пьеротян, да ты. Нет, не я, а если и я, то не докажешь. Да расслабься, Миачан, ты как-то напряжен. Подрубила я искусительницу, чтобы расширить возможности контроля над ним. Ключ фразы — это прям вещь же. Один приказ и объект работает по совершенно другому паттерну. Ну не круть ли? Т ты подожди, да дверь же, забив на это, парой движений завладела вниманием и вырубила. Заперев дверь, я пошла ковырять под капотом. Ха, а его привычка работать с закрытыми шторами мне всегда на руку играет. Сейчас останется установить правильные условия, и он будет автономно, без осознания действий, спускать собственное напряжение в унитаз, попутно наслаждаясь фальшивыми ощущениями. Хи, каждое использование ментальных техник, в особенности закладок, повышает мое мастерство в них. Уже в предвкушении использовать их против шиноби какого-нибудь и нет, тот пух лишь за шиноби мною не учитывается. Нужен кто-то, хотя бы уровня хазе. Не приходит никто из мощных на ум, чтобы прям адекватно оценить свои возможности. Пофиг, потом. О, автономность работает. Наконец я смогу, а-ля Скайнет, захватить мир роботами. Ну, которые еще и автоматоны, только полностью органические, лол, хм, хотя для захвата нужно найти способ для массовой промывки, а не вот так вот индивидуально работать. Просто, сложность алгоритма N мне не прельщает, больно неэффективно. Ну ладно, это потом, когда-нибудь можно продумать, а сейчас нужно быть приземленнее. Эх, ждать теперь еще этого Дейфи. Вот берет и тратит мое, свободное от батрачки, время у галера, с таким вот ИПшником, да. Удачи, Пьеротян. Ну вроде того, саркастически сказал и я. Добрый вечер. Несколько более оптимистично, чем вчера, поприветствовала я очкарика. Добрый. Молча встал и я возле него. Мы вне беседки, снаружи то бишь. А ничего так, я б в такой жила бы без особых проблем. Ну, не в холодное время года, конечно, но размерчик неплохой. Да и то, что с трех сторон беседку окружают высокие, квадратные кусты, не позволяющие хорошо просматривать беседку снаружи, оставляя лишь одну открытую от кустов сторону, в таком бы месте только и чилить хм. Хотя вот если бы крыша была из стекла, чтобы ночью можно было и на звезды поглазеть, было бы пизже. Хм, а сами стекла можно было бы жалюзями какими-нибудь закрывать, если от солнца хочется скрыться. Хм, и он молчит. Ну, в эту игру можно играть и вдвоем. Молчит агрессивнее своего противника. Молчит невозмутимее своего противника. Молчит в два раза агрессивнее. Принимает условия и молчит в два раза невозмутимее. Подключил еще и агрессивное дыхание к агрессивному молчанию. Невозмутимо невозмутивничает. Агрх, очень серьезный противник мне попался. Его так агрессивно не перемолчишь. Может чихнуть на него? Хм, нет, это даст ему преимущество, если он невозмутимо вытрет платочком лицо, также невозмутимо убрав его в карман, а если агрессивно пернуть, он невозмутимо может помахать рукой, развеяв воздух, и останется в еще более выгодном положении. Может невозмутимо агрессивничать? Агрессивно невозмутивничает. Хм, его самодовольный хмык показал победительницу в этом молчаливом противостоянии. У тебя как с настольными играми? Ну, в морской бой и блэкджек я без сопротивления не проиграю. Кстати, да, ведь, как известно, морской бой – это матрица, как и шахматы, лол. А с матрицами у меня разговор короткий, потому что он мгновенно вызывает у меня вьетнамские флешбеки и заставляет безудержно плакать. А вот в 21-м, по большей части, все от матеша и памяти карт зависит. А матеша, на минуточку, одна из моего асиберга вайфу, попрошу заметить, лол. Морской бой – это что за игра? Ну, на бумаге рисуешь клеточки и в некоторые расставляешь корабли. Твоя задача сохранить свои корабли и, при этом, уничтожить корабли противника. Так, простенькая игрушка, коллективно убивающая время. Хм, занимательно. А вот в карточных играх я не силен, сказал он. А почему? Кстати, мы на этой теме сейчас, как насчет го или яйцзы? Может, про шаги знаешь? Про все слышала, но вот правил нифига не знаю. Камушки да кости по легенде. Я могла бы знать и уметь играть в такое, но на деле. А чем вообще обусловлена эта тема и мой визит сюда? Понимаешь ты, скажем так, меня заинтересовало. А лучший способ узнать о человеке больше, чем он тебе скажет, сыграть с ним? Сомнительно, как-то, не любишь стратегии, больше полагаешься на удачу, сомнительно не про игры, сказала Яхи, вновь подрубая издевки. Очень нехорошо, когда взрослый дяденька к маленькой девочке подходит со странными предложениями, словами «ты меня заинтересовала» и, при этом, уводит ее в отдаленное, плохо просматриваемое место, так еще и заманивая играми, с желанием остаться наедине, так еще и ближе к ночи. Не находите подобное стечение обстоятельств сомнительным, конкретно с моей точки зрения? Ха-ха-ха-ха, снимаю шляпу. Выставить меня в подобном свете, на моей территории, при мне же так еще и заставить задуматься меня же, что я такой нехороший. Будь я лет на 30-40 младше, я бы стоял красный и пристыженный, в попытках оправдаться, что это странное недоразумение. Ха-ха, это было бы весело. А сейчас подобное у меня только улыбку да вызывает. Хм, как я могу судить, ты личность довольно рациональная, так что, могла бы прикинуть, что в мои-то годы, мне нет необходимости делать с кем-то что-то против воли. Мне достаточно было бы проплатить за удовольствие, в худшем случае. Так что можешь быть уверена, что это игра, да и только, хотя, можешь даже считать это тестом. Все же, я не знаю, по каким критериям Миемото выбрал тебя на место своего личного помощника. Тем более, сама понимаешь, ты очень юна, так что у меня есть предрассудки, что тебе хватает опыта, чтобы занимать такую высокую должность. Это ведь не только более высокая оплата труда, так еще и ответственность, из-за которой зависит курс и прибыль этого филиала моего бизнеса. Я человек справедливый, потому и хочу справедливости в ответ. Не очень хотелось бы узнать, по истечении времени, что эффективность этого винтика в моей системе значительно хуже, чем могла бы быть. Впрочем, в твоих навыках массажа я не сомневаюсь и, если результат нашей беседы меня не удовлетворит, без работы ты пусть не останешься, но место ты сможешь и поменять. Ну короче, меня тут тестируют на профпригодность, чтобы деньжата лишнее не жрала, в случае несоответствия. Вот теперь верю. Все же, в нашем мире ничего не делается просто так. Угу, вообще во всех мирах, по идее, так. Хм, ни го, ни яцзы у меня отклика не находит, а вот насчет шагину, можно и попробовать, почему бы и да. Скинула с себя рубашку, вновь оставаясь лишь в футболке, с короткими рукавами. Перевязанные бинтами запястья и некоторые видимые полосы от старых шрамов, едва меня компрометировали, бля, но вот быть лалькой, так еще и максимально плоской на уровне груди эстетически неприкольно. Нужно в будущих образах продумать момент, как себе грудь мутить. Я прошла вглубь первой, без особых терзаний насчет приглашения. Усевшись по левую сторону, я стала дожидаться очкарика. Шаги сейчас принесут, а пока какой чай будешь? Хм, ну, пока я тут, у Луна можно и не баловаться, все равно дома и в одном из свитков его дофига. Попробую чего другого, о, вспомнила. Фиалковый чай с Зылая, если можно. Хм, поистине, выбор достойной леди, пусть я сам и не леди, но этот чай всегда занимает для меня особое место в коллекции. Даже не выразить словами, насколько я удивлен, что выбор пал на один из моих любимых чаев. И ведь, что главное, никто и не знал о моей любви к этому чаю, потому что его всегда себе заваривал лично я. Выходит, у нее и цели не было произвести на меня впечатление, да и ее открытое отношение, без попытки подлизаться, если она еще и достойно продержится в партии. Че, бля, ха-ха, люди, вы поражаете меня, я же просто наобум выбрала. На что играем? Ну, помимо пресловутого теста, слегка закатила я глаза. На интерес неинтересно. Тем более, вы же буквально до этого сказали, что я либо остаюсь на текущем месте, либо место меняю. Технически, особо нет мотивации к продуманной игре. Если сейчас на это ответите, что могу остаться вообще без работы, это выставит вас пустословом насчет предыдущих замечаний. В этом случае, я сама принципиально уйду, потому что работать на человека, который бросается словами не в моих принципах, не, если бы это не было затеяно в качестве теста, а было оговорено заранее, в удобное для обеих сторон время и без этих многоходовочек, то без, а так ну некрасиво, как-то. Хм, интересно, я оторвал тебя от каких-то планов? Я просто не люблю, когда моим личным, свободным временем распоряжаются без моего на то согласия. Меня просто поставили перед фактом, что после рабочего дня, идешь куда-то, не зная конкретной цели. Если бы по-обычному, вроде тет-а-тет позвали, мол не хочешь сыграть, я б вряд ли отказалась, даже была бы больше настроена на интересную партию. Вот как она на это смотрит, кажется, я слишком привык, когда моим командам просто следуют, боясь вылететь. Она даже вызывает уважение, когда так просто и прозрачно отстаивает личные границы. Что ж, не хочешь сейчас, можем. Да ладно, все равно уже все готово, смысла не вижу уже оттягивать. Так что игре быть, а кстати, чем вы так Миямото саму запугали, что он там и себя, и меня накручивал? Не косячило? Точно, туда приглашают в случае, когда хотят выпнуть. И, самое прикольное, лишь немногие оттуда возвращались, при этом не говоря, что там происходило. Даже Мусаси Сана приплел, что он один из этих немногих. Ха-ха-ха, вот как меня видит, демоном во плоти, что съедает работников на ужин. Какие же паникеры. Шигей-чай, господин. Большой дядька вошел, поставил, ушел. Сигма, вот он точно скрытый Тейлор Дёрден. Я, как джентльмен, разложу фигуры, не против, Пьера, не особо. Что ж, коли так, давай выберем нам ориентиры, если уж на интерес не интересно. Побуду бестактным и выберу первым. Моя победа, ты работаешь неделю от звонка до звонка только за завтрак, обед и ужин. Дык, я же не студентка, почему за еду предлагают работать? А что, я бизнесмен, все-таки. Угу, с чем боролись, на то и напоролись. Хорошо. Моя победа и вы, задумалась я, досконально, взглядом чуть ли не вивисектора, оглядывая детка. Он аж слегка напрягся, сам не понимая почему. «Вы подставите мне свою голову, а я дам вам щелбан». Только озвучила я свое желание, у него аж лицо перекосило, в странной манере. «А что вы так смотрите? Где еще выдастся шанс дать начальнику по лбу? Так еще и безнаказанно, так еще и тому, кто всех до чертиков запугал. Хи-хи, почему это, а не что-то адекватное, нужное прям всем-всем? Ну, сами посудите, какой у меня шанс победить в стратегической игре дядьку, который в пару раз меня старше и значительно опытнее в таких делах. Каким-то же образом, вы построили бизнес, который не то что не развалился, в столь конкурентной среде, а имеет несколько филиалов, так еще и собственные заводы-изготовители пакетиков и упаковок, попутно полуавтоматически фасуя заварку. Ты ха-ха-ха-ха, если бы я не был Дейфором, то хотел бы стать Пьерой. А, если бы я не была Пьерой, я бы тоже хотела стать Пьерой. Погоди-ка, почему это так сладко похоже на отсылку к Александру Македонскому, ВТФ, погоди, я ведь не подводила к этому вообще, боже, я ее обожаю, да она ж как Диоген, точь в точь, КХМ, да и то, что она ознакомлена с процессами, которые относятся к моему бизнесу и, при этом, не в этом филиале ХМ, один из тестов она прошла, ну раз так, почему бы и нет, был бы интересный опыт. Бля, он знает про Диогена. Я точно знаю, что этого имени не было упомянуто в этом мире, сука, очередной попаданец. Да вы заебали. КХМ, ладно, этого хотя бы перепрошить удастся и он не вызовет проблем, только нужно будет подумать, как память подчистить, а прошлой жизнь ладно, потом это. Кстати, а ведь Пьера, это же не полное твое имя. Что означает лоль Делли Пьера? Оно нестандартное ведь, у него есть свое значение. Угу, недовольненько отвернула голову, злобный черный поросенок, хак-хак-ха, КХМ, уступаю право первого хода тебе, Пьера, улыбашку словил, ну держись, ты попал дважды, в первый раз, когда попал сюда, а второй, когда попал на меня, я же не буду жалеть с этим щелбаном, долбану с чакрой, как раз и отрублю этим тыком, чтобы переустановить винду на Linux. Кажется, она обиделась, ха-ха, давненько таких ощущений не было, ХМ. А если она и правда победит, думаю, учитель бы, со своим женщина, по отношению к мужчине, всегда будет ниже, от меня бы отрекся, где это видано, чтобы великий Александр, захвативший мир, получает от мелкой девчушки по голове, боюсь, учителя бы хватил инфаркт. И к такому погоди, я к такому не готов. Это что за новости, он считает себя, а это вообще возможно, я отказываюсь в это верить, да не может же передо мной сидеть сам, я нет, это попросту нереально, ну тут даже золотое сердце, с его двигателем невероятности, не выдержит такого удара невероятной невероятности отставить, это просто очередной псих, считающий себя Наполеоном, только который был чуть раньше и был он из Греции, Македонии, нет, это нереально, да и, даже если предположить, что это так, разве он бы не стал кем-то покруче, со своими амбициями, чем обычным торгашом чая, пусть и большого такого магазика, со своим заводом. Как интересно, довольно нестандартное начало, все-таки ты не впервой играешь, ну так это ж очевидно, нет, то место, где я росла, просто обязывало соответствовать требованиям, даже если я и не работала, ну да, если верить данным, она из Танзаку, а это место, в стране огня, в том числе славится и своими борделями, в одном из таких она выросла, ХМ, интересоваться таким прошлым, было бы некрасиво с моей стороны, ну ладно, должно же хоть что-то оставаться вне моего контроля, вот негодяй, вот откуда он все знает, про мою-то легенду, я же, вроде, только выхухали и Миемота об этом заливала, о, кажись, у вас король Аткис, ткнула я своим сладеньким, нежненьким и вообще лира-лира-лира пальчиком на доску, оставив дядьку в печали и ахуе от осознания собственной никчемности, на поприще шахматерок шагивских, ну, ладно, да, я признаю, я сука, которая на уровне Рахиль, ну, почти, но это не отменяет факта, что я жульё, я мониторила ход его мыслей и принципы ходов, готовя во внутреннем мире контратаку, его планы и стратегия были разбиты мной в чпух и трах, это все было крайне фальшиво и фальсифицировано, но я решила учесть свою потребность, чем руководствоваться своеобразным кодексом чести или типа того. Потом нормально поиграем. Сейчас мне необходимо было стать правильным шиноби, вроде ублюдка Хибисенсия, и играть не на интерес, а на победу. ХМ, невозмутимо невозмутивничал он внешне, а внутренне он охуевал, печалился, бился в конвульсиях, ругался матерными, очень матерными, нематерными и, пара абзацев, были даже очень культурными словами, которые, правда, неведомым мне образом, были контекстно понятны, как очень даже матерные. Меня обыграла девчонка, которой едва ли 20 лет есть, и я не верю в мои стратегии, да она их словно все просчитала. Меня, человека, которого обучили матерые стратеги, которые выигрывали не одну войну. Да я сам столько территорий захватил, но меня еще никогда так позорно не до меня словно с моего трона подняли, дали поджопник и сбросили в болотный омут. У меня руки дрожат, да они никогда в жизни не дрожали. Я она, да кто она вообще такая? Это и есть, так называемые, гении. Да будь она шиноби, она бы нет, вот уж теперь-то я ее не отпущу, никуда. Миемота нашел такой бриллиант и оставил себе, немыслимо. ТЦ, но и Миемота очень полезен, но стратег, который смог превзойти даже меня, а что мешает ее взять не вместо Миемота, а вместе с Миемота? Определенно, это хорошая идея. Два личных помощника, одна гений-стратег, а другой гений рекламы и продаж. Выходит, я проиграл, посмотрел он с пустотой во взгляде на перевернутые чашки на столе, чай в которых кончился уже давно. Ух ты, и правда. Да я сегодня в ударе хи, подставляйте голову, начальничек сама. С садистской ухмылкой оттянула я средний пальчик, чуть ли не на 90 градусов назад, благо суставы позволяют. Что-то у меня плохое предчувствие, ебать. Бы-ы-ы, издал предсмертный бы-ы-ы он, как словил синий экран смерти, на котором еще была выведена и ошибка биоса, компу пиздец, всего доброго. Перестаралась, подложила под его голову свою рубашечку сложенную, его голову на свои коленки, а свою ручку ему на эту многострадальную головушку. Я кхм, ну, я, честно говоря, ахуеть как в ахере, ахуе, амуе и в прочих ауе, по самое не хочу и нихуя вах. Я не верю самому себе и собственным глазам. Какого хера? Вот как это возможно? Немыслимо. Я только что взял ла и вскрыла головушку. И не абы кому, а самому. Самому Александру, ученику Аристотеля, потомоку Ахиллеса по материнской линии, больше известному как Великий Александр Македонский, да, блять, самый, что ни на есть, настоящий. Сам царь Македонии откис в том мире и попал в этот, хм, хотя переродился будет лучше сказать, но тем не менее, да где вообще можно было бы представить, что настолько серьезная личность, из далеких времен, относительно меня, окажется живой, и тут, и рядом со мной, и ладно бы, будь он таким же лютым, как в молодости, так нет. Он решил, что всего прикольного добился в прошлом и решил выйти буквально на пенсию в этом мире. Даже больше. Первоначально, он вообще не чаем занялся, а помидорки на огороде растил. Этот гений, миллиардер, плейбой, хозяин мира и просто Саня просто взял и стал огородником, ху-у-у, и самое такое, так это то, что он вообще забил на чакру. Он буквально обладает богоподобным контролем чакры от рождения, но не развивает ее. Я просто не могу поверить в подобное. Ху-у-у, дальше хуже. Вот как он занялся чаем, в курсе, он, блять, условно случайно сжег траву, которую посчитал сорняками у своих обожаемых помидорок, а она оказалась непростой, нет, галлюциногенной. Его жмыхнуло так, что одной жмыхнутой даже не снилось в лучших снах. Он после этого стал всю траву искать и сжигать, чтобы еще разок жмыхнуло. Но больше так не везло. Вместо этого, вся та трава была чаей подобная и просто отдавала великолепный аромат. И все. Из его желания прожариться в жмыхнутых снах, у него родилось желание и возможность чай бодяжить. Сука, как вот это, гений, стратег, захватчик, завоеватель, хозяин мира, самые большие яйца своего времени и всего будущего мира, ебать. Ну просто посуди сам. Его гарем исчислялся свыше 350 плюс тянок, которых регулярно тудым-сюдым-кал, превратился в это... Седой очкарик, обожающий галлюциногенные приколы, торгаш чаем, считай барыга травы, который уже оттрахался, потеряв к этому особую страсть. Я не верю, что такие кардинальные изменения возможны. Ну подумаешь, сдох. Чё с того, почему такие разительные перемены? Я уверен, он настоящий. Я всё про него увидел, многое из истории подтвердил и опровергнул. Да даже сам я лично некоторые фичи подсмотрел, которые он со своими наложницами творили, и теперь я не понимаю, как так. Да чего уж, мне даже плевать теперь на то, что мои подозрения подтвердились, ну, которые про личность заказчика моей миссии. Ага, это он. Мне сейчас даже на это пофиг. Я правда не понимаю, почему личность так жестко и радикально перестроилась. Ха-ха, я выжат. Я, млять, просто в ахуе и прострации. Мало того, что встретил такую личность и слегка под себя настроил, так еще и увидел полный путь и разочаровался. Вот за что я ненавижу, так называемый, постканон. Если ты привязался к герою и его пути, тебе просто хочется выцарапать глаза, когда видишь такое изменение. Потеря амбиций или ориентира последующей жизни может, даже хорошо, что в каноне Мадару слили. Я бы просто не пережил, если бы лучший персонаж превратился в бесформенную куклу. Хм, походу я понял, почему Боруто мне не зашло вообще. Просто безумие. Ха-ха, нужно переключиться. По моей миссии продвижки следующие. Главгада я захватил, его знания и компромат на других глав союза получил. Сейчас план накидаю и устрою им сладкое будущее. Что ж, лояльность я выкрутила к себе и ключ фразу установила. Дело за малым, но, пожалуй, пойду я отосплюсь. Хватит с меня потрясений. Вместо своих ножек, подложила ему под голову подушку, забив на свою рубашку. Потом заберу. Слегка разогнав кровь в ногах, я встала, без пошатываний, и пошла к своей комнатке. Пьеротян, ну как, ты, спать, завтра, устала, бе. Прошла я мимо ПГГшича, вяло отшив, был бы день, а проблемы найдутся. Ворчливо пробурчала я, когда встала в 5 утра, а из-за невозможности уснуть, начала строчить письмеца. И вот если бы они были шаблонными, но нет, мне пришлось брать и креативить с утра. С самого, мать его, ногу за утро. Да я особо-то строчить ручками не люблю, а тут еще и креативить, и без ошибок, и, при этом, так, чтобы вызвать ужас, а не хохму у читателя, которому он предначертан. Угу, уже сейчас привожу в действие план по ускорению завершения миссии. Мм, думаю, дня 2-3 и петушки, ну да, петушиное гнездо разворошится и устроит сходку глав гадов. Темой сообщения будет, мол, смотрите, дяди, что я знаю, не хотите ли поиграть против меня, а то, случайно или не очень, информация о монополистическом союзе в целом и ваших личных секретиках в частности, станет известна общественности. Ну короче, заставлю их присесть на очко и собраться вместе, значительно раньше их срока. А там уже можно будет и через великого Саню устроить срач, где все друг другу в рожи нахарка, то есть, их культурная дискуссия превратится в некультурную полемику, да. В общем, их сбор значительно сократится во времени, чем изначально предсказывал Какашич, так, нужно будет еще и нашей семерчатой Тиме накидать смс-ку, мол, чекайте, великий и ужасный я, устроил им экстренную заварушку, подорвав пуканы, чтобы миссию кончить по-бырому. А там, короче, еще и Какаши такой, что, Учиха такая, что, Сакура такая, а, чего, а я такой, ага, Сигма балдеж, молодец и красавчик, разрулил короче все и все в ажуре, хи, КХМ, может попутно потроллить их, начиная с Учихи, кончая копипастом, чтобы неповадно было в меня не верить, налажаешь, сам с Хакагичем будешь базарить, хмпф, хм, а на Сакуру, ну, ладно, с ней можно и лайтово обойтись, хи, я придумала, чем я буду троллить, лись, закрыла я конверт, финалочка, чтоб его, последний конвертик, хмм, вот только ТЦ, придется 7-м клона отправить, а не самой, ну ладно, пофиг, для начала, клон пусть побегает по офисам глав гадов да раскидает им почту, а уже потом, через Санька, когда назначу встречу гадов, скину инфу и 7-м хм, где их искать, только пофиг, это уже будут заботы клона КХМ, посыльный, когда будешь создан, вспомни мои слова и прости за них, просто проблемы следует решать по мере поступления, а мне сейчас палиться неохота, если чё, могу потом накормить чем, чтобы злобы не держал, лол хи, с любовью, лоль де Элли Пьера, гуй, алое сердце, КХМ, ну, до общения с клонами, которые по тонкому льду бунта ходят, получается таким, Пьеротян, срочно просып, а, ты не спишь, влетел он очень громко, без стука и очень нагло, Миачан при всем сущем этого мира и его законов, если меня кто-нибудь рискнет так разбудить, этот человек может остаться без шансов на продолжение рода, посредством негативного физического воздействия на короче, если бы я спала, а меня так разбудили, я бы кое-кому ногой простимулировала область гениталий, булочка. И я отвечаю, стимуляция была бы крайне незабываемой, если ты понимаешь, о чем я. Встала я со стула, потянувшись, с соблазнительным таким прогибом, ну, по крайней мере, мне он таковым кажется, лол. Ау, он аж сжался, ах да, ему же садовод настучал, как жестоко я распрощалась с выхухольным хи, КХМ, что вчера произошло, Да ничего такого, а что, Пьера, ну, поиграли с Дейфором самой вчера, чаек попили да и все, поиграли, ты, ебать, ты чего, сейчас плакать собрался, ТЦ, да не в этом смысле, закатила я глаза, в шаги мы играли, проверял он мое стратегическое мышление, да, и поэтому ты вчера вернулась без рубашки, стратегию воплощала, ха-ха, сложна, во-первых, сбавь тон. Во-вторых, рубашка слишком косвенная и притянутая за уши улика. В-третьих, даже если предположить, что твое необоснованное заявление справедливо, неурядица выходит. У меня было с прической все норм, у меня не было никаких признаков адреналина, по типу учащенного дыхания да и в целом. Одежда как всегда выглаженная и если ты скажешь, что могла по пути поправить, я в тебя каблук кину. Сам видел, в каком я пришла состоянии. Я была морально вымотана, уставшая и, я тебя уверяю, мне было глубоко пофиг на внешний вид. В-четвертых, рубашку я сбросила, потому что на улице мало того, что жара, так еще и чай горячий. И в-пятых, ты мне не муж, чтобы я так оправдывалась. И это, между прочим, твое упущение. Так что, будь добр, ревность поубавь в ноль. ХМПФ. Контратаковала я его, подрубив обиженку. Ибо нихер, никаких сейчас сентиментальности или извинений. Мало того, что с утра поспать нормально не получилось, так мне еще и предъявляют за домыслы. Правильно дядя говорил, никогда не строить окончательный ответ, основываясь на домыслах, а не на фактах, хрр. Если это все, я пойду чесаться. Ах, вот оно, волосы запутались. Это 100% еще со вчера, а не с утра, после сна. Я раскусил тебя, изм. Да хватит, понял я, ПР, это все, могу уже начать расчесываться. Дейфор сама сказал, чтобы ты пришла в кабинет, когда свободное время будет. Окей, ясно, без внимания кивнула я, а потом, когда хотела коснуться расчески, меня словно током шибануло. Стоп, когда свободное время будет, то есть, я правильно понимаю, что если бы я не спала, ты бы меня так нагло разбудила и выпнула нему, по приказу. Он не ответил. 3 секунды, иначе от каблука ты не увернешься. Нагнулась я, взяв из-под кровати туфельку, секунду протупив, он увидел, что я серьезно, и поспешил ретироваться, когда глухой стук раздался от двери ТЦ, успел, хм, да и каблук прям в дверь вбился, а-ля гвоздик. Да чтоб тебя, совсем ахуели, да я вас всех и в рот, и в жопу. Ну блять, ну почему с утра мне настроение портит, ну я ж с утра всегда максимально продуктивна, а теперь еще и злобиться на засранцев. Чтоб тебя, мои волосы ТЦ, выдрала из парика клок, сука. Утро в хату. Лоль Дел Липьера здесь. Лоль Дел Липьера готова. К чему, хазе? Доброе утро, а ты чего босиком? Жарковато с утра. Хм, первый, кто у меня о таком спросил, сейчас пытается выдрать мой каблук из застрявшего места. Не хотелось бы мне, чтобы второй каблук пришлось аналогично вытаскивать. Хм, сутрица. Кто-то уже успел настроение испортить. Если у вас с предсказаниями так хорошо, я бы на вашем месте в казино сходила. Хм, выйди и вернись с хорошим настроением. Шутканул он. Ок. Развернулась я и вышла довольно быстро, свалив на улицу, прыгнув в траву и смотря в небо. Да я ж пошутил, ну что за девчонка, ну точно потомок Диогена. И куда свалить успела? Ха-ха, а травка такая мягкая, ТЦ, угу, настолько, что ее можно сжечь и нанюхаться галлюциногенов, чтобы перестать трахаться и стать торгашом. Бля, эти последние сутки это пиздец какой-то. Хм, бля, ну если кто-то спросит, не ПМС ли случаем, боюсь, этот бедняга откиснет раньше, чем моргнуть успеет. Вот ты где, нарисовался Санек Безбаряна, конечно, но это даже лучше. Хочешь знать, зачем звал? Дядь, солнце загораживаешь, сказал я, приоткрыв левый глаз. Ну точно, диагенша мелкая, во, теперь шикарно. Ну, так чего там, я, вроде, ядом больше не плююсь без повода. Может теперь мне обидеться, кажется, повод появился. Ща яду наберу. Ну ладно, теперь посерьезнее. Переобулся Саня, состроив сосредоточенность на мордашке. Ну, во-первых, спасибо за очень мягкую рубашку, спать на которой одно удовольствие, сунул он мне ее, а потом почесал небольшую шишку на своей голове, тут же отдернув руку. Во-вторых, можно было и немного понежнее бить КХМ, а в-третьих, ты больше не работаешь тут как помощник Миемота, заявил он. О, круто, это чё, нужно будет жмикать дядьку за денежки, безэмоциональным голосом сказала я, с серьезной миной, 2 секунды непонимания и Ха-ха-ха, и почему ты всегда так коверкаешь мои слова, что они звучат по-извращенному плохо? За то, чтобы довести человека языком до небес, беру отдельную плату. Ха-ха, определенно скажи, у тебя в семейном древе не было кого-нибудь с именем Диоген? Очень уж ты напоминаешь мне его издевки. Дилдогена, не хотя вот про Дилда только дядя Каша да вспоминается, а так нет. Каша, ага, забитый извращенец, который ни одной юбки не пропустит. Хотя вот на морду симпотненький, вот на него и клюют. А когда чухают еще почем, ни трусиков, ни подушки уже нет. Чего? Ну вот и я про то же. А когда спросила, так он ответил, знаете что, а то, что он строит замок из подушек, а трусы вместо шторок подшивает. КХМ, мне лично повезло, что меня он никогда не звал в свой мягкий дворец. Боюсь, я бы не выдержала этого, сказала я, а он выпал из реальности ТЦ, как раз на моменте, где я поиздевалась, что иногда кашичи платья на себя надевает, после ночки бурной-бурной. Какого хера я только что узнал? Ты же шутишь, а? Насчет платьев, ну да, он не меряет их, он их натягивает, чтобы они были вместо крыши в его замке. Кажется, я узнал что-то, чего не следовало. И много у тебя таких знакомых, ХММ, начала я загибать пальчики на руках, а когда они закончились, стала загибать, вернее пытаться, на ногах, когда закончила с ногами, стала искать глазами, где бы еще загибать. Не надо, не отвечай, КХМ, нет, тебе не придется, как ты выразилась, жми-ка дядьку за денежки. О, натурально удивилась я. Бесплатно? Нет-нет, так мне еще и платить за это придется, а у вас ничего так самомнение. Да ты можешь дослушать. Приложился он неплохо рукой по лбу, тут же вспомнив, что на нем шишка. По итогам вчерашнего, я принял решение повысить тебя до уровня личного помощника, на один уровень с Миемота. Погладил он свою шишку верхнюю, КХМ, в твои обязанности, с сегодняшнего дня, будет входить планирование курса этого филиала бизнеса и консультации со мной на этот счет, оценка бизнеса конкурентов, чтобы корректировать наши действия, руководство отделом аналитики, отчетность о проведенных работах раз в неделю, ну и так по мелочи, где-то раздаешь пряники, а кого-то кнутом награждаешь, разберешься короче. Первое время, конечно, я тебя поднатаскаю, а потом будешь сама. Оплата пока будет в 50% от истинной стоимости труда на этом месте, но по мере роста навыков буду накидывать. Иногда имеет место быть премия, ну а так ХМ, в любом случае, твоя нынешняя зарплата будет уже выше, чем была до этого. Вау-вау-вау, дядь, полегче. А чем обусловлены такие пряники, которые сверху приправлены печеньками, тортиками и чайком, пусть и без сахара? Пьера, ты может и не осознаешь пока, но вот то мышление, какое ты вчера показал, и я просто не могу позволить такому потенциалу угаснуть. Вложусь в тебя сейчас, и ты принесешь мне значительно большую прибыль. Твой интеллект и стратегии меня впечатляют. В общем смысле, я и буду использовать твой интеллект в обмен на денежные ресурсы. ХМ, больше пахать, раз, больше энергии тратить, два, работать головой и получать больше знаний, чем может осознать мозг, три, все как я люблю, я в деле. Он даже выдохнул, агась, думал, что я откажусь, перечисляя это. Прикол, рад слышать. Что же, сейчас можешь идти пообедать, похвастаться, да огорчить Миемота, что ему придется искать другого советника. А потом, жду тебя в левом крыле здания, в отделе аналитики, конкретно в 4-том кабинете. Угу, лежала я до сих пор неподвижно, как, БР, слегка дернулась я, когда что-то холодное и мокрое капнулось небо мне на пузико. «Кажется, у тебя сегодня удача с неудачей сменяют друг друга», — улыбашкнуто сказала эта зараза, свалив чуть быстрее, чем следовало. «Блядь», — смачно выругалась я, когда инстинктивно провела рукой по мокрому месту и посмотрела на руку. «Ебаные птицы, да это была моя любимая футболка», — взбешенно высказала я, брезгливо скривив личико. «И сейчас ты будешь говорить, что это не то, о чем я думаю», — словил меня ноющий жирик, с комплексами ревности, думающий, что весь мир только и крутится для того, чтобы меня кто-то дотчихпыжил. Сука, ненавижу ревнивцев. С ними, блять, репутация не работает, что ли? Я хоть раз показала, что только из-за денег, положения или власти, отдамся первому богатику. Да я ведь даже принципы вывела на внешний показ, мол, ха-а, бесит. Как меня это заебало, держа в левой руке рубашку, я без брезгливости собрала все оставшееся говно птицы в правую руку и смачно так, катапультой, отправила все в него, оросив всю одежду его торса, пока он молча на это смотрел. Я вытерла свою руку о его руку, именно что кожу. Понимай это как хочешь, если тебе хватит выдержки к брезгливости, можешь даже понюхать это и лизнуть. Думаю, на вкус, даже ты сможешь отличить сперму от птичьего помета. А я пошла стираться. Удачи в экспертизе, дорогой, всегда мне доверяющий, Миемота сама. Развернулась я спиной и пошла дальше, выставив правую руку и проведя ей вдоль стенки, оставляя след от какашки. Когда поймешь чё почем, жду, что именно ты помоешь эту стену. Если заставишь это сделать Микки или кого другого из горничных, ну, я пойму это, как твой ответ, и, увы, отношения я сведу к минимуму. Бросила через плечо, тут же флешбэкаясь прям-прям в детство, хи-хи, история повторяется, так сказать, ха-ха-ха, вспоминается прям, как Митсуши-сан ворчала на одного засранца и белые, когда-то, стены, хм, а он остался стоять, со странным выражением лица, словно с дилеммой столкнулся, блять, быстрее нужно, запах же впитывается в ткань. О, Пьеротян, привет. Взбалмошная явилась КХМ, вообще, Микки прикольная, только громкая и гиперактивнейшая бы, эдакий китайский губка хоп, округлая задница и мягкие груди, не, реально, когда хвасталась и давала мацать, никакой упругости не было, чисто мягкость, хм, хотя после Фумичан, конечно, я прям завысила свои стандарты оценки чужих тел, но блин, разве это нормально, в плане, они не обвиснут быстро, я чет хазеи, как вообще так получилось, что я ее мацала, ну, знаете ли, девчонки те еще извращенки, бывы, а я еще и не прочь была побольше попрактиковаться в поцелуях с языком исключительно в научных целях, правда, мне тогда пришлось подрубить доминантку, ибо она свои ручки начала тянуть не туда, куда бы следовало, когда я тут, понимаешь, тяночку отыгрываю, в общем, пресекая ее потуги, я ее тогда резко усадила на стул, прижав к стенке, одной рукой держа обе ее руки, а другой лицо, пока мыло бы зались, а уж когда я на стул поставила правую ногу, прижав ей нижние губы короче, я даже затянку умею соблазнять тянок, да кхм, правда после тех поигрулик, она прям ко мне так, и липнет, ставя под угрозу мое сокрытие гендера, лол, приветик Микки, чмокнула ее быстренько в губки и обратно села, а ты чего-то поздновато стирку затеяла, просто я теперь знаю, что еще и птиц ненавижу, ой моя бедняжка, давай вылечим тебе настроение, собрала она мои волосы, перебросив их мне через правое плечо, оголяя левую сторону и кусая ушко, ММХМ не хочу, мне сейчас еще и работать усердно придется, выдохнула я, а ей хоть бы хны, ну так это даже лучше, расслабим тебя, а то спинка так напряжена, провела она коготками поверху спины, так еще и бупсами прижалась, переключившись сухо, она начала лобызать шею, вызывая мурашки. Я аж дрогнула всем телом и сглотнула ТЦ. А я ведь и так уже сколько тут сдерживаюсь. А меня еще и так жестоко соблазняют, нужно это срочно прекращать. Иначе очень не хотелось бы ее прошивать. Ну же, ну минуток 10. Искушающе дышала и шептала она мне в ушко. Нет, неуверенно вырвалась у меня, что только раззадорила одну извращенку, которая парней-то не видела, лишь с тянками играла. А может, все же да, червы. Начала закручивать она мои волосы, щекотя щеку, из-за чего я не сдержалась и чихнула. Чичева, тормознула она, когда в ее руке остался мой парик, сука, вот постоянно с этими париками проблемы, которые меня Диана не так, пока не очухалась. Кахака-кахака-кахака, намокли у меня глаза, тут же кривя личико и вызывая слезки, что начали стекать с щек и капать с подбородка. Я не хотела хнык, чтобы ты видела меня такой. Показушно, я начала ненавистно тереть эти блондинистые волосы. Да-да, я обманывала. Я не хнык, некрасивая, эти волосы. Мое проклятие. Они не растут, парик единственное, что могло скрыть это уродство, плак. И ты увидела меня, ты такой вакхаа. Поджала я под себя колени и спрятав глаза. Че, ты не говори так. Ты красивая, очень. Не плачь. Эй, ну ты чего, Пьеротян, ты. Не надо, не лги. Пожалуйста, не лги, чтобы утешить. Я знаю, что некрасиво. Да что ты говоришь, ты. Чего уж, да даже мои веснушки, они тоже не настоящие. Стерла я их, благодаря слезам, достаточно просто. Я всех обман. Она обняла и начала гладить, чтобы утешить. Не обманывала, слышишь, ты не обманывала. Ты просто решила сменить имидж. Да, смена имиджа. Я же ведь тоже красилась, Помнишь, я просто хотела выглядеть по-другому и все. Тут нечего стыдиться. Выбрось плохие мысли из головы. Ты красивая. Слышишь, красивая. Скажи, я тебе лгала хоть раз? Я помотала головой. Ну вот, поцеловала она меня в макушку, позже поднимая мою голову, держа за щечки, чмокнула и протянула парик. Не бойся, я никому не скажу. Не плачь. Опять прижалась она, а я ответила тем же, пока меня продолжали гладить ебаный лицемер. Я даже себе противен, это и есть. Шиноби, Эмди, все хорошо. Иди, приведи себя в порядок, а я достираю за тебя. Иди, иди. Спасибо. Утерла лицо от слез, входя в другую дверь, которая была в этой же комнате. ТЦ, ебаный парик, заставил меня так лицемерить и пользоваться добротой и наивностью бесит. Да и еще теперь умываться и макияж опять наносить, с веснушками. Блять, еще и глаза красные, вместе с кожей возле них ХМ, ахуеть, а ведь когда поплакала, лицо изменилось просто бомбически, да я ахуена, даже когда плачу, ладно, теперь я понимаю заскоки тянок, когда они специально плачут и потом фоткаются. Действительно пиздато выходит. ХМ, да и легкость, какая появилась после этого, настроение само собой улучшилось странно. ТЦ, ну так и так прошло минуток 10. Пьеротян, я достирала и повесила. На солнышке высохнет и тогда принесу тебе. Спасибо, а она вновь обнимашкаться полезла. Пообещай, что больше не назовешь себя некрасивой. Уткнулась она мне в макушку, прижав меня к груди. ТЦ, рост, видите ли, позволяет. Угу, ответила ей тем же вау, а у нее запах довольно приятный. До этого особо принюхиваться не было нужды, но вот в такой момент телячьей нежности. Что же, до вечера, сказала она, отпустив меня. Угу, на том и распрощались. ХМ, а в одной рубашке прикольно, пусть и чувствуется то, что ничего в области груди не держит ее, из-за чего ветерок свободно гуляет туда-сюда. Ну ладно, после быстрого перекуса я побрела в пункт назначения, где Санек ожидает мою великолепную персону. Идя по коридорам, наткнулась на то, что Жирик трет какашки с ведром и тряпкой. Увидев меня, отвлекся и спросил: «Ты плакала?» Удивленную скорчил морду. «ХМФ, еще чего?» Подняла я подбородок и быстро, не обращая внимания, прошла мимо, слегка скривившись, когда моя босая нога почувствовала холодную капельку воды на плиточном керамическом полу, тут же флешбэкая в настолько неприятный момент жизни, что я поежилась. Угу, именно в тот, когда сдохла в первый раз, убившись о пол и мыльную воду БРР, да и когда с меня парик содрали, тоже припомнилось, что лучше чих не сдерживать БРР. Бля, ну и кто так делает, какого хера, ну это ж надо, сука. Две двери, обе под номером 4, но одна конкретно 4, а другая 04. И чё, спрашивается, делать? Ну в плане, нахуя так делать? Пофиг, войду в ту, которая ближе, если чё, просто извинюсь. Добрый день. Только вошла я, как увидела, что мужик голый стоит, полотенце на шее, мыло в руках, а позади него душевые кабинки ХМ, он еще и мыло уронил. Сорян, попутала. Спиной вышла я и закрыла дверь с другой стороны, с застывшим выражением лица, описывая его словами. Оно будет что-то вроде этого, блять, ну так и знала, сука, что главное, он сам стоит и вдупляет, типа чё кого боюсь, если бы он сделал вертолетик, тут даже я бы охуела. Тук-тук, наученная горьким опытом, я прежде постучала. ММ, Пьера, входи, чего стучишься? Всего один вопрос, прежде чем серьезности начнутся. Какой? Санек ни сном, ни духом разве что вопросительно посмотрел, в том числе и на мои красные от слез глаза. Какого детородного органа, тут два кабинета под номером 4, так еще и один из них душевая. Ну я же вроде ясно сказал, что 4 и краткое кабинет, а не 04 и краткое. Ха-ха, она перепутала, а там же сейчас освежается Катомикун. Неужели все настолько плохо, что она аж заплакала от этого зрелища? Ха-ха-ха-ха, вот ублюдок, вот обязательно ржать-то. Ясно имя мне, Лоль де Элли Пьера, господа и дамы, будем знакомы, заявила я всем собравшимся тут умняшкам, которых Саня организовал. По пути сюда, могу сказать, что остальные кобы тут рассчитаны на 2-3 человека, а именно этот для того, чтобы устраивать гномам общий сбор. Ух ты, лалька, и не только внешне, но и именем. Мой день стал чуточку лучше. Придурок ты, озабоченный, сама такая, и вообще, не светит тебе ничего. Я слышала, Миемота сам глаз на рыженькую малышку положил. Сдается мне, про нее даже помечтать не даешь. Да, только пришла, а мне уже кости промыли, гиены изголодавшиеся. Кстати говоря, да, Пьера будет обучаться тут, в том числе и у вас. Надеюсь, что вы со всей ответственностью отнесетесь к моей просьбе ее обучить. Я знаю, что на вас можно положиться, поэтому и поручаю этим заняться. Первое время, тут она будет появляться с 13 до 17 часов, потому что с 8 до обеда она будет у меня учиться. В общем, сегодня знакомься с коллективом, а завтра с 8 утра жду у меня в кабинете. Короче, знакомьтесь и общайтесь. Свалил великий Саня не архименеджер, да и в целом, менеджер из него такой себе. Пришел, сказал ебитесь общайтесь и ушел. Кажется, это будет сложно, зырками своими оглядела забияк. Вон тот, типичный задира боб, а это, лучшая тяночка, ставлю сотку, не давалка Джессика денек, кажется, будет жопным. О, вошел левый чел, а нет, не жопным хуевым. Встретились наши взгляды, а это чел из 04 и краткой комнатки. ХМ подозрительно, я думала гиены сожрут, а тут кролики, белые и пушистые. Задира боб, вовсе не задира, а Джессика, ну короче да, есть меня с потрохами не собирались. Занятно пообщались, не покусались, лольхантер не приставал в общем, идиллия. Кста, клон уже разослал почту гадам, осталось только помусолить немного и можно Санька обработать ему. Кстати, тоже прислала, чтобы не втыкал. ХМ, а вот по рабочей составляющей самое сложное было лишь в том, чтобы терминологию запомнить, а в остальном, работка не пыльная, скорее муторная, хотя, говорили, что это пока. Как только данные какие-нибудь поступят, веселье начнется, мама не горюй. Самый настоящий брейншторм будет, ща похаваю и можно, наконец, полежать в своей кроватке. День кончился, новые новости меня не сломали, ну, по работе которые, но блин, теперь я точно заявляю, что за шиноби веселее фигарить. Я бы лично, не смогла изо дня в день батрачить на такой работе, будучи вся в бумажках и графиках. О, Пьера Тян, обняли меня, жмякнув в спину мягкими грудями. Вот твоя футболочка, сухая и тепленькая. Прижала она к моей щеке, чтобы я почувствовала ее тепло-тепло деда футболки. Спасибо, Микки Чан. Ну так что, может, продолжим нашу? Провела она пальчиком от моей груди вниз, по пуговицам, спускаясь от пупка медленнее. Затею, я задолбалась сегодня. Так что, максимум на что могу согласиться, это на односторонний массаж, который будет мне. Ухмыльнулась я. Какая хитрая, я ведь соглашусь. Пошли. За ручку взяла меня и повела ко мне. Стоять. Испугала я ее. Лоль де Элли Пьера хочет есть. И она отправляется в столовку. Так точно, капитан. Флотилия имени Микки сменяет курс на столовую. Отдать паруса и полный вперед. Побежала она, таща меня за собой, говорю же, взбалмошная девчонка. Пришлось мне догонять, чтобы мне руку не оторвали. ХМ, пробежали, а в нескольких метрах от нас был Миемыч, тесновато, кажется, в одном месте нам работать, лол, ха-ха, наконец-то, продвижки. Дейфи мне, наконец, показал письмецо, которое секретно-секретно настрочила я, и спросил совета. Конечно же я сказала ему, что просто необходимо разузнать, не пришли ли другим гадам такие же смски, а если пришли, то нужно экстренно собрать их совет, чтобы решить, что за дела. И угадай что, по чистому совпадению, им пришли схожего содержания конвертики, и они горят желанием найти гада. Хи-хи, совет, дату и место уже назначили. И по чистой случайности, с собой на него Санек возьмет меня, ту, которой необходимо учиться всякому разному, в том числе и пребыванию в обществе конкурентов, а еще, ну прям вообще случайно-случайно, у меня на днях близкие друзья должны приехать, ага, тот самый Каша и его племянники. И, также абсолютно удачно сложилось, что Дейфи со мной дружит и разрешил им на некоторое время остаться у меня, ну, вернее, в гостевой. Смекаешь, я ща седьмых введу, чтобы ну конечно похвастаться, а остальное дело десятое. Дам Каши убедиться, что нам вполне можно будет проходить экзамен на Чунина, потому что если чё, я вырулю. Короче, клоны я уже отправила их искать. ХМ, Миемыча я пока все так же динамлю, а вот Микки, ну, массаж отменился, потому что я нахавалась и спать захотела, да. В общем, дела в гору идут. ХМ, ну и с Саньком в шаги снова поиграла, в этот раз относительно честно, ну, без чтения мыслей, и слила почти подчистую. Конечно, держалась достойно, но он удивился, что так вышло, чтоб этого оригинала познакомили поближе с губами Хапселя. Ну что за дичь, мне пришлось так запариться, чтобы найти этих засранцев и, Между прочим, пришлось искать их через чужие башки. По-другому, я просто не смог. Ну он же знает, что у нас у всех топографический кретинизм. Впрочем, как и у него. И даже не пожалел меня, отправив одного на поиски. Впрочем, я сам хочу потроллить наших бедняжек, которые в меня не верили. Угу. Именно поэтому я сейчас и замотался в бинты, подделал внешний вид под старика немощного, и валяюсь сейчас возле стены, недалеко от мусорки. Какашисинси, а это не опасно? Вдруг ловушка? Согласен с ней. Уж больно подозрительно все это. От кого эта записка? Есть пара идей, но лучше просто будьте готовы. Сами же вызвались со мной. Да вот только запах от записки не тот, которого я мог бы ожидать. А что оставалось делать? Одной оставаться, в чужой стране и без напарников, можешь развернуться и идти в безопасность. Хватит, вы оба. Потом поругайтесь. Там кто-то есть. Хаем, как я и ожидал. Это его запах, но от записки шел вообще другой. Неужто он кого-то подкупил, чтобы секретно устроить эту встречу? Больно хорошо он вжился в роль шиноби. После слов Какаши, генины стали настороженнее, подготовив кунай, первым пошел Учиха, активировавший шаринган. Молочка, а! Раздался сиплый голос старика, который резко бросился к ногам Учихи, а брюнет его чуть не прошил кунаем, вовремя распознавший, что почем Асакура, со страху, метнула кунай точно в цель. Звяк, и он оказался отбит таким же кунаем, в руках старика. Дебил, коротко и емко сказала Учиха, когда я лежа перед ней, хохотал. Простите, простите, но я не мог не сделать это. Вы шли с такими серьезными минами. Содрал я бинты и показушно смахнул пыль с себя, показывая привычное личико. Я бы тебя убил, жаль только ты клон. Где оригинал? Мм, ну, он до сих пор играет театр одного актера. И с какой целью была вся эта конспирация, Наруто? Подрубился Какаши, все с той же постной миной, пока Сакура пыталась отдышаться и не продолжить свои попытки моего умерщвления. Мм, ну, я ведь великолепен, а когда я говорю, что что-то сделаю, я это делаю. Пожал я плечами. Ладно, ладно, ближе к сути, я понял, но вы вообще хоть в курсе, как я соскучился по вам и вашей постной мине, его холодному голосу и ее зеленым глазюкам, которые смотрят на меня с безысходностью. КХМ, да-да, я слегка ускорил встречу наших глав гадов. По моей инс внутренней инфе, через 2 дня, в 19 вечера, в 4 и краткой вип-комнате одного единственного казино в этом городке, соберутся дядьки-монополисты, со своими помощниками. Как ты это провернул? Спросил Какаши, который точно знал, что чтобы досрочно собрать их всех в одном месте, нужна очень серьезная причина. Ну, я немного побаловался с почтовыми услугами, где-то писателем подработал, в общем, письма отправил дядькам, с содержанием занимательного характера. Что за письма? Компромат. Теперь они думают, что появилась новая сила, угрожающая их бизнесу. И ты так просто это организовал? С сомнением спросил Белогривый. Эй, я почти 2 месяца над этим активно работал, а вы так обесцениваете мои труды. Ну ты молодец, больше комплиментов. Хорошо постарался. И все, прям безрадостно сказал я. Ну и ладно, не скажу больше ничего. Особенно про то, что ко мне родственники должны приехать и погостить, чтобы вы могли разведать, так сказать, из первых рядов. ХМФ, вот все последнюю неделю меня принижают злые вы, уйду я от вас, как проблемно. Ты молодец, ты хороший, крутой, и вообще самый-самый. Возьми с полки пирожок, хочешь, могу по головке погладить. А, Учиха, вот, учитесь делать комплименты. Да, холодные и наполненные сарказмом, но ведь искренние. Говори давай, что еще устроил, хвастайся, закатила глазюки брюнеточная.